Глава 32. Дыхание животом. Порочный круг тревожного дыхания. Естественное дыхание человека — это спокойное, размеренное и глубокое дыхание животом. Однако под влиянием современного ритма жизни человек ускоряется так, что ему становится в буквальном смысле не продохнуть. Он начинает дышать часто и поверхностно, словно задыхается, и при этом задействует грудную клетку. Такое грудное дыхание является признаком тревоги и часто приводит к синдрому гипервентиляции, когда кровь перенасыщается кислородом. Это выражается в противоположном ощущении. Вам кажется, что не хватает кислорода, и вы начинаете дышать еще интенсивнее, попадая в порочный круг тревожного дыхания. Стоит помнить о взаимном влиянии тревоги и дыхания. Если вы тревожитесь, ваше дыхание становится частым, поверхностным, неровным и грудным. Это, в свою очередь, дает мозгу сигнал об опасности, и тревога увеличивается. Смотрите рисунок 40 из приложения к аудиокниге. К тому же, такое грудное дыхание приводит к нарушению баланса кислорода и углекислого газа в организме, что также может вызвать физические симптомы тревоги. Расслабление через дыхание. Для снятия стресса и накопившегося внутреннего напряжения полезно регулярно практиковать диафрагмальное, абдоминальное дыхание или, простым языком, дыхание животом. Вы можете применять размеренное и глубокое дыхание в моменты тревоги или паники, чтобы увеличить содержание углекислого газа в крови. Однако в этом случае важно не использовать дыхание животом как способ борьбы с тревогой или как метод отвлечения от паники. Если вы испытываете симптомы, связанные с дыханием, и избыточно концентрируетесь на нем, то во время тревоги лучше не использовать эту технику, а просто прожить этот симптом без применения дыхательных техник. Такой подход позволит вам получить положительный опыт проживания пугающих симптомов и доказать себе, что частое поверхностное грудное дыхание не приводит к ужасным последствиям, а является лишь неприятным и временным явлением. Тем не менее, важно регулярно практиковать дыхательные техники согласно собственному условному графику, независимо от наличия или отсутствия тревоги. Алгоритм выполнения дыхательных техник. Чтобы попробовать на себе эффективные дыхательные упражнения, вы можете совершить несколько простых действий. Действие первое. Наблюдение за дыханием. 1 минута. Удобно расположитесь на стуле или лягте на кровать. Примите естественное положение, избегая скрещивания рук и ног. Закройте глаза и сфокусируйтесь на своем дыхании. Не пытайтесь дышать как-то особенно, просто дышите так, как вам удобно. При этом все внимание концентрируйте именно на дыхании, на движении живота и грудной клетки, на проходящих через дыхательные пути потоках воздуха, на звуках дыхания и так далее. Если вы отвлечетесь на какие-то внешние раздражители или внутренние образы, просто отметьте это про себя и снова направьте внимание на дыхание. Станьте своим дыханием. Фокусируйтесь на дыхании, не пытайтесь его контролировать или оценивать хотя бы 1 минуту. Но можете наблюдать за дыханием и большее количество времени. Действие второе. Глубокое дыхание. 3 вдоха и выдоха. Теперь совершите серию из 3 глубоких вдохов-выдохов. На каждом выдохе старайтесь выжать из легких весь воздух, но делайте это плавно. Выдыхайте до тех пор, пока не почувствуете, что воздуха больше не осталось и не возникла необходимость сделать новый вдох. Действие третье. Дыхание животом. 5 минут. После того, как вы выдохнули весь воздух, начинайте дышать животом. Для этого положите 1 руку на живот, а другую на грудь. Дышите так, чтобы при вдохе и выдохе поднималась и опускалась только та рука, которая находится на животе, а та, что на груди, оставалась неподвижной. При необходимости немного надавить рукой на живот, чтобы лучше ощутить его сопротивление руке. Для начала вы можете потренироваться дышать животом перед зеркалом, чтобы лучше понять механизм этого простого упражнения. Со временем необходимость такого ручного контроля отпадет сама собой, да и дыхание животом станет автоматическим. Важно, чтобы выдох был длиннее, чем вдох, а вдох, соответственно, короче, чем выдох. Во время каждого вдоха представляйте, что направляете поток воздуха в глубину тела. При дыхании ощущайте движение воздуха, прохладного на вдохе через нос и уже согретого на выдохе через рот. Вы также можете представлять, что при вдохе в животе словно надувается шарик, а при выдохе он медленно сдувается. Можете подключить и цвета. Вдыхаете голубой цвет и спокойствие, а выдыхаете красный цвет и напряжение. В любом случае вашей задачей является фокусировка на дыхании и особенно на медленном и плавном выдохе. Кстати, не стоит искусственно удлинять выдох за счет создания различных препятствий в виде языковых, губных или зубных ухищрений. Подышите животом на протяжении 5 минут, не вдыхая слишком много воздуха и удерживая все свое внимание на дыхании и движении руки. Действие четвертое. Дыхание на 4. 3 минуты на 4 счета. Теперь, продолжая дышать животом, вы можете начать последовательно обозначать ваши вдохи и выдохи цифрами, то есть вести их счет таким образом. 1. Вдох. 2. Выдох. 3. Вдох. 4. Выдох. Дышите таким образом 3 минуты. Действие 5. Квадрат дыхания. 3 минуты на 4 счета. Откройте глаза, найдите в поле своего зрения какой-нибудь прямоугольный предмет. Это может быть висящая на стене картина, оконный проем, жилой дом и прочее. Теперь вдохните и одновременно посмотрите в левый верхний угол прямоугольника, при этом считая от 1 до 4. Затем задержите дыхание, тоже на 4 счета, и переместите взгляд в правый верхний угол этого предмета. Теперь выдохните, снова считая от 1 до 4. И одновременно опустите взгляд в правый нижний угол. Наконец, вновь задержите дыхание на 4 счета и при этом посмотрите на левый нижний угол. Продолжайте дышать и перемещать взгляд таким образом в течение 3 минут. Более наглядно принцип квадрата дыхания показан на рисунке 41 из приложений к аудиокниге. Действие 6. Ноздревое дыхание. 3 круга по 4 счета. Вы можете усилить эффективность дыхательных упражнений, если, дыша животом, будете вдыхать левой ноздрёй, зажимая правую пальцем, 1, и выдыхать правой ноздрёй, зажимая левую пальцем, 2. Затем вдыхать ей же, продолжая удерживать левую ноздрю пальцем, 3, и выдыхать левой ноздрёй при зажатой правой, 4. Повторите серию из 4 счетов 3 раза, концентрируясь на дыхании и счете, после чего снова вернитесь к вдохам через нос и выдохам через рот. Действие 7. Дыхание с паузой. 3 круга с изменением счета. Теперь начните дышать таким образом. Вдохните на 5 секунд. Задержите дыхание на 5 секунд и выдохните на 5 секунд. При каждом последующем цикле вдох, пауза, выдох уменьшайте задержку дыхания на 1 секунду и настолько же увеличивайте длительность выдоха. В результате второй цикл будет выглядеть так. Вдох 5 секунд, пауза 4 секунды, выдох 6 секунд. Следующий цикл изменяется аналогичным образом. Вдох 5 секунд, Пауза 3 секунды, выдох 7 секунд. Продолжайте дышать таким образом до тех пор, пока выдох не удлинится до 10 секунд, а для паузы, соответственно, вовсе не останется времени. Повторите этот цикл 3 раза. Смотрите рисунок 42 из приложения к аудиокниге. Краткая очередность действий. Дыхание животом может усиливать расслабление, достигнутое в ходе нервно-мышечной релаксации. Поэтому после выполнения последней вы можете приступать к техникам дыхания. Вы можете выполнять представленные выше упражнения на дыхание отдельно друг от друга и в произвольном порядке. Возможно, вы захотите исключить ноздревое дыхание или еще что-то и просто дышать животом по несколько минут в день безо всякого счета. Но для удобства мы дублируем краткую последовательность дыхательных техник далее. Действие первое. Наблюдение за дыханием. 1 минута. Действие второе. Глубокое дыхание. 3 вдоха и выдоха. Действие третье. Дыхание животом. 5 минут. Действие четвертое. Дыхание на 4. 3 минуты на 4 счета. Действие пятое. Квадрат дыхания. 3 минуты на 4 счета. Действие шестое. Ноздревое дыхание. 3 круга по 4 счета. Действие седьмое. Дыхание с паузой. 3 круга с изменением счета. Накопительный эффект. В любом случае уделяйте дыханию не менее 10-15 минут в день и выполняйте дыхательные упражнения, как вариант, утром и вечером по 5-7 минут. Это существенно поможет вам развить и повысить уровень стрессоустойчивости. Вы можете практиковать размеренное и глубокое дыхание и больше. Однако на первых порах важно дышать животом как минимум 5 минут за один раз, поскольку примерно за это время в организме восстанавливается баланс кислорода и углекислого газа. Уже через неделю регулярной практики дыхания животом вы заметите, насколько сильно изменится ваше настроение и самочувствие. При выполнении дыхательных техник на первых порах вы можете испытывать некоторый дискомфорт, связанный с усилением каких-то симптомов. Например, может немного закружиться голова, чуть быстрее забиться сердце и тому подобное. Это вполне нормально и временно, ведь регулярное выполнение описанных дыхательных практик будет способствовать постепенному ослаблению симптомов и успокоению тревожных привычек мышления. Ситуативное дыхание. Помимо регулярного выполнения дыхательных техник, согласно своему условному графику, используйте любой свободный момент, чтобы попрактиковать дыхание. Сделайте дыхание животом тайной игрой во время поездок на транспорте, ожиданий в очередях, прогулок, словом, в любом удобном месте. Постепенно вы сможете ситуативно использовать освоенный навык дыхания как ресурс для преодоления чувства беспомощности во время тревоги при погружении в пугающие ситуации. Это поможет не избегать их, а проживать в них тревогу более продолжительное время. Помните, что любые техники саморегуляции — это не способ преодоления тревоги и паники, а лишь возможность выработки новых полезных навыков, которые позволят вам ощутить себя по-новому и почувствовать себя более уверенно. Избегайте лихорадочного выполнения любых техник с целью скорейшего облегчения в моменты тревоги или паники. Такой подход лишь подпитывает тревогу, поскольку вы продолжаете с ней бороться, пусть и за счет техник саморегуляции. При этом не стоит превращать техники в культ. Лучше воспринимать их как ежедневные моменты удовольствия и возможность с пользой провести время.